Глава 15. Сегодня 421 год хиджры, четвертый день Рабиул-Ахира. Соответствует концу апреля. Ранним утром мы вышли из Хамадана и перед закатом солнца, пройдя 5 фарсангов, остановились у одного рабата. Рабат — стоянка на торговой дороге, укрепленный постоялый двор. Шейху не захотелось ночевать в закрытом помещении, почему разбили мы палатку прямо в степи у холма, а коней и верблюдов стреножев пустили пастись неподалеку. В полночь к шейху явился некий человек и вручил письмо. Было поведано в нем, что к правителю Хамадана прибыл гонец от эмира Масуда из Исфахана. Прибыл за шейхом, и 2 месяца назад тоже являлся гонец, но тогда из Газны от самого султана Махмуда. Шейх Ур-Раис не отозвался на призыв пойти на службу к султану, почему вынужден был скрыться, хотя из города не выехал. Но на сей раз не было иного выхода, как только покинуть город. Султан Махмуд всемогущ, но от нас далеко, а эмир Масуд совсем рядом, рукой подать. Правитель Хамадана Ала-Ут-Давля признавался, что боится эмира Масуда пуще всякого дева. Сын султанов кровожаден и скор на расправу. Одним разом захватив Исфахан, он мог, если б захотел, за день захватить и Хамадан. Всю ночь мы готовились к дороге. В один сундук сложили книги, в другой — редкие лекарства. На всякий случай наполнили водой бурдюки. Чтобы не оказаться без воды в степи под голым небом, взяли палатки. Остальное, что наметил шейх, близкие друзья обещали доставить в скорости, после того, как в городе немного успокоится. Рано утром вышли мы из ворот Хамадана. Помню, я спросил у шейха, куда? Шейх вздохнул и ответил, «Я и сам не знаю, сынок. Вот уже 1/4 века прошло, как покинул я родные края, и скитаюсь, будто дервиш бесприютный. А где навсегда обрету покой, не знаю, тоже. И куда преклонить голову? Может, в ту сторону, может, в эту, а может, туда, где далекий-далекий Багдад, сынок. Больше до самой остановки нашей, у рабата, шейх не проронил ни слова. Тяжко на сердце наставника моего, оно и понятно. Вот уже давно нет никаких вестей о том, жив или нет его младший единственный брат, который обосновался в Исфахане. А еще скажу о книгах и рукописях, оставшихся в библиотеке. По слухам, ее предали огню. Мрак неведения о судьбе самого дорогого. Солнце уже ушло за горизонт, пока мы ставили палатки неподалеку от рабата. Свершив вечернюю молитву, шейх пошел пройтись. Вернулся, когда закат совсем догорал. Шейх был сильно взволнован. Удивительно. Эта зеленая степь, эти холмы очень похожи на окрестности Бухары. И кишлаки, которые сейчас я увидел издали с холма, но просто моя родная Афшана. Так похоже, так похоже. Шейх прослезился. «Видно, сильно соскучились вы по родным местам Мавлина», — сказал я. «Так зачем вам далекий Багдад? Отправимся в Бухару. И далекую, но близкую вам, если бы это было возможно. Но там, в Бухаре, Алитыгин. Если я появлюсь в Бухаре, считай, что меня уже везут в Газну. Алитыгин — кусок подола на халате султана Махмуда. Ну да ладно». «А что, Абу-Убайд?» — обратился ко мне шейх, и лицо его посветлело. «Не попробовать ли нам и здесь, в этой палатке, заняться книгой справедливости? Наш мир, Ала-Ут-Давля, получил с посвящением книгу знания, а справедливость никому не посвящается. Давай-ка бери бумагу и перо, я буду говорить, а ты записывать». Шейх всегда делал так, коли настигала беда, коли скорбные мысли бередили душу, тогда он окунался в работу. И сегодня до поздней ночи он, говорил я, писал. Книгу справедливости я начал читать в городе, но, оказывается, плохо запомнил текст. А шейх все помнил. Восстанавливал то, что было в рукописи, добавлял, обновлял, продолжал. Он ходил по палатке и говорил, говорил, четко, ясно, будто перед ним уже лежала рукопись. Потом мы погасили свечи и легли спать. Я, оказывается, так устал, что уснул сразу же, лишь голову положил на подушку. Вдруг проснулся, вижу, шейх встает, зажигает свечу, надевает старый чекмень. Я приподнялся на ложе, удивленно смотрю на него. Вспомнил родные места, сынок. Сон потерял. Ты спи, спи, а я выйду немного пройдусь. Я спросил, почему вы, учитель, взяли старый триух, натянули рубище дервиша? На всякий случай. Шейх задул свечу, вышел из палатки, а я снова лег спать. Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани. Ибн Сина приподнял полог палатки, тяжелый, мокрый от ночной росы, и вышел наружу. Свежий воздух волной омыл лицо. Бескрайняя степь дышала предрассветным покоем. Небо полнилось крупными белыми и чисто блестящими, будто натертые динары, звездами. Казалось, что небо и степь соединились друг с другом, а крупные звезды рассыпались не только по небу, но и по земле. Собирай пригоршнями, и можешь снова закинуть их ввысь, а можешь рассыпать вокруг, ну, хоть вокруг этой палатки. Абу Али припомнилась такая же тихая теплая ночь, давняя-давняя. Привиделась телега, влекомая валами по пыльной дороге. Тогда небо тоже было чистым и полным звезд. «Мамочка, что, золотко мое, из-за чего ты не спишь?» В темноте слышится тихий звон материнских украшений, и почему-то хочется горячей лепешки. Но маленький Хусейн, ему всего 4 года, не просит ни хлеба, ни молока. Схватив теплую материнскую ладонь, он целует ее и прижимает к глазам. «Откуда появились эти звезды, Эннаджан?» «Их создал Аллах, золотко мое». «А где он сам, Аллах?» «На 7-м небе, на своем престоле». «Спи, мой ягненочек, спи». Руки, пахнущие молоком и горячими лепешками, нежно гладят ребенка по лицу. Ситарабану хочет укрыть мальчика, но маленький Хусейн нетерпеливо сбрасывает одеяльце. «Есть название у этих звезд, мамочка?» — продолжает допытываться мальчик. «Есть, мое золотце, есть. Их знают ученые люди. Вырастешь большим, и ты будешь ученым. Тогда все узнаешь. А я и сейчас знаю. Вон ту большую яркую звезду в самом центре неба называют Алтын-Казык. Соответствует полярной звезде. Те 7 звезд пониже — называют Дуби Акбар, большая медведица. А вон та блестящая, это... Мальчик не договорил. Горячие губы целуют его, и слезы матери обжигают щеки. И шепот прерывает рассказ, заглушает скрип тележных колес. О, Аллах! Ты наградил сына таким разумом. Сохрани же мальчика, убереги его. Спи, мой ягненочек, спи. Скоро доберемся до Афшаны. Там уже Урюк, наверное, поспел. И Гульрухсор собрала Урюк, ждет тебя. Спи, мое золотце. Гульрухсор — старшая дочь дяди. 4-летний Хусейн любит ее больше, чем свою родную сестру Гульнару. Гульрухсор, как и мама, ласкова с ним. У нее красивые небесно-голубые глаза. А какие руки! Весной... Гульрухсор собирает тутовые ягоды, с ладони кормит ими Хусейна, а он подбирает точь-в-точь стригунок из кормушки, спрячет нос в ладошке Гульрухсор и по одной ягодке перебирает губами, а как наесса, целует пальцы Гульрухсор, каждый пальчик в отдельности, и при этом вдыхает их запах, запах молодой травы и базилики. Гульрухсор покатывается со смеху. Хусейн, довольный, снова целует ее пальцы. «Мамочка, Хусейн захлебывается от нежности и нетерпения. «Я люблю Гульрухсор, очень люблю». «Она тоже тебя любит. Спи, золотце, спи, а утром ее увидишь». Увы, не суждено ему было увидеть Гульрухсор. Мальчик утром просыпается от плача и криков. Телега стоит у ворот дядиного сада. В дверях дома тьма народу, знакомого и незнакомого. Мать, обхватив какой-то ящик, покрытый синей тканью, заходится в рыданиях. Хусейн ничего не понимает, но, увидев мать так горько плачущей, спрыгивает с телеги, подбегает и тоже вместе с матерью начинает плакать. Потом уже у себя дома, в своем саду, четырехлетний Хусейн однажды в середине ночи просыпается и видит мать, ее глаза полны слез. «Мамочка, опять вы плачете?» «Да, плачу. Твою сестричку Гульрухсор отдали мы, золотце мое. Ее забрали ангелы. Куда забрали?» «В рай, золотце мое. А когда Гульрухсор вернется из рая, мамочка?» «Если бы она вернулась, если б вернулась, кто знает, показали бы сестричку твою хорошим лекарем, может быть, сестричку и не забрали бы ангелы. Гульрухсор болела, могла бы, наверное, и выздороветь, будь в Бухаре хороший лекарь». «Что такое лекарь, мамочка? Вырастешь, узнаешь, стригунок мой. Ученых людей, которые лечат больных, называют лекарями. Кто знает, был бы здесь у нас хороший лекарь». Ребенок вдруг кидается к матери, обхватывает ее шею. «Я вырасту и стану лекарем. Вылечу сестричку и привезу из рая. Не плачь, мамочка». Вот как бывает, думает Ибн Сина, чувствуя спиной мокрое полотно палатки. Перевалило за 50 человеку, а вспоминаются такие давние, безгрешно детские еще годы. И вспоминаются удивительно живо, во всей непосредственности первых душевных страданий. Радости забываются, страдания детства нет. А почему все это припомнилось? Только ли в том причина, что эта степь хамаданская напомнила степь Бухары, а вон те едва видные отсюда кишлаки любимую Афшану? Не сходство холмов само по себе, а опыт утрат, начатый утратой сестрички Гульрухсор, нескончаемый опыт, знакомый любому врачевателю и верящему в науку врачевания и знающему, сколь бессильно бывает она. Ах, Абу Али, ежели от одних воспоминаний детских так сильно забилось твое сердце, что же будет с тобой, вернись ты сейчас в родные края? Пройдись-ка по улицам Бухары, которые так часто снились в годы странствий по чужбинам. И что же будет тогда с тобой, ученый ты человек, разумный и спокойный врачеватель недугов? Что будет, доведись тебе ныне на склоне лет побывать в садах Афшаны, губами прикоснуться к перламутровым ягодам тута? Близок, совсем близок рассвет. Вон петухи пропели. Прокричали ишаки, из тумана все отчетливее проступают спокойно лежащие верблюды, стреноженные кони, гуртом сбитые овцы. Из-за стен рабата послышались громкие голоса стражников, что грелись у ночных притушенных костров. Да, Ибн Сина не ошибся. Это зеленая степь, густо поросшая травой. Это небо, усыпанное ярко-белыми звездами, воздух с полынной горчинкой и острым кизячным запахом. Это все было как в Бухаре, напоминало травы Бухары, запахи Бухары, небо благословенной, любимой, трижды любимой и опасной Бухары. Первые знания о свойствах трав он, молодой Хусейн ибн Сина, получил от известного ученого-араба Абу Бакра Ар-Рази. Многое затем узнал из книг великих хакимов Букрата и Джалинуса. Ну а еще больше, и самое верное, приобрел по сему предмету сам в степях вокруг родной Авшаны, когда пешком, раздирая одежду о колючки, бродил по пескам в поисках целебных растений, когда проводил ночи среди пастухов, беседуя с ними при свете костра про то, какую болезнь какими травами они излечивают. Букрат и Джалинус, Гиппократ и Гелен. Болезни. Вот его лютый враг. Всю жизнь сражается он с ним. Всю жизнь верит в травы лечебные, лучшее, вернейшее лекарство. Довольно. Хватит. Всем больным на земле не поможешь. Когда у него будет спокойная жизнь? Когда?